Глава 9. По пути к деревне продолжал зомбировать дракошу сказками. Опасность разумных она вроде бы осознала, некромантов не любила, и так, а общие враги как ни крути сближают. Так что рассказал ей про Эрагона, несколько поменяв сюжет, выдал дракону более важную роль и сделал упор на дружбу и равноправное взаимодействие. Сначала Аршиса саркастично хмыкала, но чем дальше, тем внимательнее она слушала, а мордашка становилась все более и более задумчивой. Хорошо, что по драконьим меркам, да по любым меркам, она еще мала. Характер не сформировался, посему вполне корректируется. Мария же с самого начала слушала с восторженными глазами и приоткрытым ртом. Видимо, в этом мире сказки похуже. В конечном итоге она умудрилась влететь в глубокую, по колено лужу, испачкав одежду и едва не утопив сапожки. Пришлось сделать остановку и немного почистить жрицу под ехидное дракошино хихиканье. Рассказ завершился как раз к моменту, когда вышли к окраинам деревни, ориентируясь по весьма толковым указаниям листочка с заданием и Машиному компасу. Поселение оказалось раза в 4 меньше доманки, вся застройка деревянная и одноэтажная. Грунтовка под ногами обычная, не проапгрейженная магом земли. Но главное, барьер оказался на месте. Попробовал к нему прикоснуться святой маной. Да, 1 из 5. Силовая линия уходила в сторону города, из которого мы пришли. Деревню окружали поля. Стоп, у нас проблема. Аршиса, скажи, что ты ответишь, если кто-нибудь спросит, кто ты? Скажу, что я дракон. Недоуменно, глядя на меня, пожала плечами девочка. Присев на корточки около Аршисы, посмотрел ей в глаза снизу вверх. «Ты же помнишь, как разумные относятся к драконам?» «Конечно, бегут в ужасе, спасая свои жалкие шкуры», — надменно кивнула дракоша. «А потом зовут метафорического Довокина». «Не хочу», — мордашка девочки стала испуганной. «Поэтому нельзя, чтобы они знали, что ты дракон». Дракоша посмотрела на меня и Машу, потом потрогала торчащие изо лба маленькие рожки, красноречиво продемонстрировала мне когтистые лапки. На ощупь, кстати, чешуя ее рук очень мягкая и приятная. «Да, человеком тебе притворяться смысла нет. Поэтому предлагаю тебя объявить редкой разновидностью людоящера с далекого...» Вопросительно посмотрел на Машу. «Востока», — подсказала она, не переставая подсушивать вымокший подол магической плиткой. Оказывается, у нее есть опция подачи потока горячего воздуха. «Фантазийный фен». Изначально людоящеры населяли в основном восточную часть континента. Там жаркий климат, им такой нравится. Поэтому до сих пор больше половины населения там составляют они. Какая полезная жрица мне попалась. Дракоша надулась и обиженно спросила. «Ты же понимаешь, что назвать дракона ящерицей — самое страшное оскорбление?» «Оскорбить тебя последнее, чего я хочу». Покачал я головой, поднялся с корточек и спросил. «Разве столь великолепный дракон, как ты, не сможет обмануть парочку жалких крестьян?» Глаза Аршисы блеснули, но почти сразу она поникла и буркнула. «Мама так долго говорила мне, что врать для драконов ниже их достоинства, что я машинально говорю правду». «Твоя мама, наверное, имела в виду врать другим драконам», — подключилась к обработке закончившая сушиться Маша. Дракоша глубоко задумалась, неподвижно глядя куда-то внутрь себя. Давая девочке время, еще раз прочитал листочек с заданием. «Помощь в уборке урожая. Жительницы деревни Нижний Вильгир, уважаемые Шервани, требуется помощь. Улица Еловая, дом номер 3». Поморщился. Размер награды от прочтения не увеличился. «Святая!» — раздался тихий голос дракоши. «Да. Я думаю, Маша права. Мама имела в виду, что я не должна врать другим драконам». Задумчиво произнесла Аршиса и спросила. «А вам?» «Мы союзники, верно?» — спросил я. Девочка кивнула. «А союзникам не врут. Никогда». «Поняла», — серьезно кивнула девочка. «Тогда, начиная с этого момента, я редкий людоящер». Мила улыбнулась. «Отлично», — хлопнул я в ладошки. «Тогда пошли искать улицу Еловую, дом 3». «Это чего? Это аж целую боевую жрицу прислали!» С подозрением в голосе спросила нас уважаемая Шерванна, выглянув из-за двери и близоруко прищурившись. К моему огромному удивлению, владелица дома, вполне опрятная изба пяти стенок, окружающий небольшой палисад с высаженными в нем яблоньками, штакетник аккуратно выкрашен синей краской. Ей же выкрашены резные наличники на окнах, сквозь стекла видны белые занавесочки. Крышу украшала какая-то вырезанная из дерева горгулья. Оказалась пожилой кошка-девочкой. Или лучше назвать ее кошка-бабушкой? Нет, логично, что зверолюды тоже стареют, но к такому меня аниме не готовило. Одета кошка-бабушка была в домотканное, и теперь, узнав расценки на шмот, я понимаю, почему такая одежда настолько распространена. Серое платье, на ногах лапти, а на голове платочек с аккуратно проделанными отверстиями под подкрытые седой шерсткой ушки. Такая же седая шерстка покрывала и остальные видимые места хозяйки дома. «Я решила перебраться в другую провинцию, а ваше задание как раз по пути», — объяснила Мария на правах переговорщика. А еще из нас троих она единственная неподозрительная. «А это кто с тобой?» — окинула взглядом меня и дракошу кошка-бабушка. «Это мои спутницы Аршиса и Селимина». Пришел я на помощь Маше. «Да», — радостно кивнула та. Взгляд хозяйки уперся в рожки дракоши, сполз на лапки, сначала верхние, потом нижние. «А ты кто? Первый раз такое вижу». «Люда-ящер, редкий подвид с далекого востока». Лучезарно улыбнулась девочка. «Ну вот, научили ребенка врать». «Хм...» Смешно пошевелила носиком Шерванна и буркнула. «Мое почтение к слугам Божьим велико», — она перекрестилась. «Но награду не увеличу». «Размер награды нас полностью устраивает», — поспешила заверить ее Маша. «Но мы были бы очень благодарны, если бы вы позволили нам остаться на ночь». Кошка-бабушка просветлела лицом, наконец-то открыла дверь во всю ширь и довольно ощерилась. «Тогда я с радостью приму вашу помощь. Идемте». Она спустилась с крылечка и повела нас за дом, в огород. Ну, соток 20, засаженные всяким, от картошки до гороха. А это разве нормально, что все созрело одновременно? Впрочем, о чем это я? Магия же. По пути миновали что-то типа стайки, сеновал, сарай и баню. По пути тихонько спросил Машу. «Чего она напряглась? Я думал, жрицам все рады. Некоторые наемники переодеваются служителями церкви и пытаются торговаться. Мол, не простой человек за задание берется, а слуга Божий», — прошептала Мария, всем своим видом демонстрируя отвращение к таким наемникам. Тем временем кошка-бабушка вещала. «Муж мой помер в прошлом году. Так мне тяжело теперь. Благо, пенсию император платит аккуратно», — перекрестилась. «Храни его, Господь». «Что? Пенсия?» «Вот могу помощников нанимать. Детей-то Господь не даровал», — грустно вздохнула бабушка. Грустно повздыхали вместе с ней. И вправду ведь печально. «Значит так», — хлопнула она в ладоши, подведя нас к нужному месту. «Лопаты, вилы, грабли в сарае, баню сами затопите. Дрова уже в печи, вода в колодце, ведра в предбаннике. Все собранное в погреб», — она указала на прикрывающий вход деревянный щит. «В сарае же и спать будете, пойду постелю». И она покинула огород. «А какая у крестьян пенсия?» — спросил я Машу, отправляясь за инвентарем. «Каждый житель империи по достижении пенсионного возраста получает из казны 500 империалов в год», — пояснила Мария. — «Возраст для каждой расы свой». — «Понятно», — покивал я. — «Заботится император о стариках, да? А как иначе? Работал, налоги платил. Значит, можешь рассчитывать пусть и на небольшую, но заботу», — горячо ответила Маша. — «Никогда не видела стариков», — вмешалась Аршиса. — «Странно, но мне почему-то совсем не хочется ее сжечь». — «Потому что она не сделала тебе ничего плохого», — пояснил я. — «А пока тебе не навредили, вредить первым нехорошо». «Жалко ее», — вздохнула Маша. «На старости лет одна осталась». «У Бога свой план на каждого из нас», — пожал я плечами. «Как святая, я должен иногда изрекать такое глубокомысленное мракобесие». «Верно», — кивнула Мария. «А на 3 империала сколько соли купить можно?» «Небольшой мешочек», — ответила жрица руками, показав размеры мешочка. «Она довольно дешевая». Под усилением справились с работой за какие-то полтора часа. Мне бы такую продуктивность в прошлой жизни. Взяв по паре ведер деревянные, отправились к колодцу. «А кто такая Селимина?» «Никогда не слышал такого имени», — спросила Мария. «Так про эльфийских богов лучше не рассказывать». «Не бери в голову, просто одноразовый псевдоним. В следующий раз другим именем назовусь». «Вот как? Может, все-таки выберешь себе одно?» — предложила она. «Выбирать себе новое имя очень сложно», — покачал я головой. «Мне ведь придется его носить несколько сотен лет. Тогда ты права, нужно подумать как следует». У колодца встали в небольшую очередь. Две кошечки, рыжеватая и серенькая, один пацан-человек, короткие каштановые волосы, ушастые, выше нового меня на голову, но тощий. И внушительных размеров черноволосая кудрявая гнома средних лет. Вот к последней пацан, к моему удивлению, и подкатывал. «Тилмар, ты ведь уже 2 года вдова. Почему ты не принимаешь моих чувств?» Игнорируя смешки окружающих, спросил он, не забывая ронять слюни, жадно глядя на чудовищный бюст гномы. «Да ты посмотри на себя», — отвечала Тилмарра. «Ручки-веточки», — она потрогала вялый бицепс пацана. «Ты поди в других местах такой же тонкий». Маша залилась краской, старательно пряча улыбку, а окошко-девочки издевательски заржали с отчетливыми кошачьими интонациями. «Не-ха-ха-ха-ха-ха! Ничего подобного!» Поспешил опровергнуть страшное обвинение пацан. «Батя говорит, что весь мой вес как раз туда и ушел». «Похваляться-то все гораздо», — отмахнулась гнома. «Если бы ты только дала мне шанс, я бы показал тебе, на что я способен». «Покажи-ка лучше для начала, что там у тебя», — ехидно указала гнома на штаны пацана. «Здесь?» — покраснел он еще больше. «А что, боишься прослыть врунишкой?» — поддела его гнома. «Ах!» Пацан взъерошил волосы на голове, взялся за поддерживающие штаны веревку, раздраженно начал развязывать узел. «Если ты так хочешь, смотри!» И он спустил штаны до колен. И ведь не соврал. Красная, как советский стяг, Маша целомудренно прикрыла глазки. Дракоша пожала плечами, явно совсем не понимая, что тут происходит. Кошка-девочки, в этот момент как раз крутившие рукоять вала, от неожиданности отпустили рукоять, и ведро с плеском рухнуло обратно в воду. «Хо!» — заинтересованная гнома наклонилась к объекту поближе. «Не соврал». «Натягивай портки, сейчас пойдем ко мне», — решила она и повернулась к кошка-девочкам. «Пропустите нас, девочки». Хихикающие девочки пропустили. Гнома набрала воды для себя и пацана, и они покинули сцену. «Совет да любовь!» Подождав, пока тихо перемалывающие косточки новой деревенской паре кошки наполнят ведра, на дракошу косились, но, видя рядом боевую жрицу в виде Маши, с расспросами не лезли. Логично, население в империи очень пестрое. Подумаешь, когтистая лоли с рожками. Что тут такого? Набрали воды и пошли обратно к хозяйке. «Вот молодцы!» — встретила она нас около бани. «Все убрали, да еще и сорняки выпололи. Все бы так на совесть задания выполняли». Поблагодарили кошка-бабушку, она пообещала накормить нас ужином. Мы вылили воду в стоящий на печи бак, я при помощи магической зажигалки затопил печь, и мы уселись на крылечко, глядя на клонящееся к закату солнышко. «Маша, а кто родится у Тилмары и того пацана? Получеловек-полугном?» «Таких не бывает», — покачала она головой. «Либо человек, либо гном. А если, например, кошка — жена и муж — собака?» «Либо кот, либо собака», — пожала плечами Мария. «Но если один ребенок кот, второй обязательно будет собакой», — добавила она. «Что в этом мире с генетикой?» Тут дракоша встала с крылечка и двинулась к туалету. Мы с Марией во время сельхозработ объяснили ей, что это за постройка. Классическая сельская будка. Открыла дверь, вошла, закрыла за собой. Через несколько секунд раздался панический вопль. Я тут же кинул на себя и Машу усиление, и мы бросились к сортиру. Навстречу оттуда с испуганным видом и мокрыми глазами вылетела Аршиса. «Что такое? Что случилось? Воняет?» — спросил я, сняв усиление и поглаживая шмыгающую носиком девочку по голове. «Какие мягкие волосики! Там кто-то есть!» Вытянула она дрожащий пальчик в направлении туалета. Маша пошла посмотреть, хмыкнула и вернулась к нам. Это туалетный слайм. Они дешевые, поэтому используются почти всеми. Жесть. Живой унитаз. Видишь, все хорошо. Вытер я слезки Аршисы, взял за ручку и подвел к туалету. Заглянул в дыру. Да, кто-то урчит и шевелится. Покорми слаймика. Оставив девочку внутри, вышел и закрыл за собой дверь. Хозяюшка решила порадовать нас комплексным обедом из трех блюд. Щи, жареная картошечка, пирог с яблоками. Запивали все это травяным отваром из моих запасов. Травяной сбор кашка бабушки оказался менее ароматным. За ужином бабушка рассказывала нам о своей жизни, целиком прошедшей в этой же деревне. Поэтому узнали многое о плодородии здешних почв. Маг земли добирается до сюда не каждый год, поэтому урожай порой деградирует до размеров нормального. Когда добирается, урожай добрый. В общем, было скучно, но ужин оказался вкусным, поэтому хозяюшку вежливо ослушала даже дракоша. Ближе к концу перебравшаяся к бездетной бабушке на коленки, что очень радовало обеих. Не откладывая в долгий ящик, Шарванна рассчиталась с нами. Мешочек овощного ассорти попал в инвентарь, туда же отправился небольшой сверток с солью, который хозяйка с готовностью отдала нам вместо денег. Мне было интересно посмотреть на внешний вид Империала, но, видимо, в другой раз. И вот он, момент, которого я с немалым волнением ждал весь вечер. Совместный поход в баню. Дракоша милая, но ребенок. Поэтому в этом смысле меня не интересует. А вот Маша... Вошли в предбанник, Аршисса тут же стянула мантию и забежала в совмещенную с парилкой помывочную. «Помоги, пожалуйста», — попросила Мария, повернувшись ко мне спиной и убирая прикрывающие застежки рясы волосы. Сглотнув, дрожащими руками начал расстегивать пуговки. «Это вот так возбуждаются женщины? Прикольно». Справился с последней пуговицей, и Маша потянула рясу вниз. Сначала показались плечики, затем застежка белого лифчика на белоснежной коже. Далее тонкая талия и шикарнейшая попка, одетая в белые же кружевные трусики. Комплект получается. Вот и ножки, ровные и подтянутые. Наемники много ходят пешком. Снимая платье, Мария наклонилась и от открывшейся картины меня бросила в жар. «Давай я и это расстегну». Немного дрожащим голосом предложил я, протягивая руки к лифчику. «Спасибо», — поблагодарила Мария, заставив почувствовать стыд. Но отступать уже поздно. Расстегнул, Маша сняла и повернулась ко мне, почти уткнувшись в лицо идеальной формы грудью чуть больше второго размера. С огромным трудом подавил желание впиться в аккуратный сосочек. «Как ни крути, а в том, чтобы быть девушкой, есть свои плюсы». «Давай я тебе помогу», — предложила она и, не дожидаясь согласия, стянула с меня мантию. «Красивое белье», — прокомментировала она мой анимешно-каноничный комплект и положила ладони на лифчик. «Какая приятная ткань!» «Меня лапают». «А я что, рыжая?» «И вправду ведь рыжая». Немного потеряв самоконтроль, схватил Марию за грудь. «Восхитительное ощущение». «Извини». — сказала она и убрала руки. — Блин, теперь придется отпустить это великолепие. — Ладно, юрийные дела откладываются, надеюсь, временно. — Ничего, мы ведь девочки, поэтому все нормально, — улыбнулся я. Маша с улыбкой кивнула, отступила на шаг и сняла с себя трусики. — Черноволосая, а я вот везде рыжая. Девушка шмыгнула в мойку, я покосился на оставленные на скамейке трусики. «Может, понюхать?» «Не, пойду нюхать непосредственно Машу». «Мы ведь девочки, так что это нормально».